Пока Рози ходила за покупками, Норман Дэниелс лежал на кровати в отеле «Уайтстоун» в нижнем белье и, уставившись в потолок, курил сигарету. Он пристрастился к курению, как и многие мальчишки, таская сигареты из отцовских пачек «Пэл-Мэл», рискуя трепкой, но считая такой риск честной платой за тот имидж, который обретаешь, когда тебя видят в центре города, непринужденно прислонившимся к телеграфному столбу или телефонной будке, возле аптеки или почты, с поднятым воротником пиджака и прилипшей к нижней губе сигареткой, чувствующим себя в своей тарелке. «Смотрите-ка все, мне ведь и впрямь все пофигу. И откуда знать твоим дружкам, катящим мимо в своих старых тачках, что ты стянул этот чинарик из пачки в шкафу своего старика? А когда ты один раз набрался смелости и попытался сам купить пачку в аптеке, старик Грегори пошмыгал носом и посоветовал зайти снова, когда у тебя отрастут усики. Курение было важным делом в 15 лет. Очень важным делом, заменявшим все то, что он тогда не мог иметь. Например, тачку, даже старую развалюху, вроде тех, на которых разъезжали его дружки, с грунтовкой на покореженных панелях, белой пластиковой сталью вокруг передних фар и бамперами, прикрученными кусками проволоки к кузову. К 16 он здорово втянулся. Две пачки в день, плюс в качестве нагрузки сухой кашель курильщика по утрам. Через 3 года после того, как он женился на Розе, вся ее семья, отец, мать и 16-летний брат, погибла на том самом федеральном шоссе 49, что проходило через центр города. Они возвращались после купания в карьере Фила, когда грузовик с гравием свернул в чужой ряд и смахнул их с дороги, как мух с оконного стекла. Оторванную голову старика Макклендона нашли в канаве, в 30 ярдах от места аварии, с раскрытым ртом и щедрой кляксой вороньего помета в одном глазу. К тому времени Дэниелс уже работал в полиции, а полицейские обычно запоминают такие подробности. Этот факт ни в коей мере не огорчил Дэниелса. В действительности он был даже доволен случившимся. По его мнению, старый сварливый ублюдок получил как раз то, чего заслуживал. Макклендон имел привычку задавать своей замужней дочери вопросы, которые его совершенно не касались. В конце концов, Роза больше не была дочерью Макклендона, по крайней мере, в глазах закона. В глазах закона она стала женой Нормана Дэниелса, который несет теперь за нее ответственность. Он глубоко затянулся сигаретой, выпустил 3 колечка голубого дыма и смотрел, как они с Тайкой медленно и плавно поднимаются к потолку. Норман провел здесь всего полдня, но уже ненавидел этот город. Он слишком велик. В нем слишком много мест, где можно спрятаться. Не то чтобы это имело значение лично для него, поскольку именно у него все шло как надо, и очень скоро появится возможность разобраться с маленькой своенравной дочуркой бывшего Крейга Макклендона. На похоронах Макклендонов, тройных похоронах, на которых присутствовали почти все жители Обривилла, Дэниелс вдруг раскашлялся в церкви и никак не мог остановиться. Люди стали оборачиваться, чтобы взглянуть на него, а он больше всего на свете ненавидел, когда на него так бесцеремонно пялятся. С раскрасневшимся лицом, в ярости от смущения, но все еще не в силах удержаться от кашля, Дэниелс протолкался мимо своей всхлипывающей молодой жены и выскочил из церкви, тщательно зажимая ладонью рот. Он встал снаружи у входа и кашлял поначалу так сильно, что ему пришлось нагнуться и упереться руками в колени, чтобы в самом деле не задохнуться. Он смотрел увлажнившимися глазами на людей, вышедших покурить. 3 мужчин и 2 женщин, которые не могли переждать каких-то жалких полчаса похоронной службы. И вдруг решил бросить курить. Просто бросить, и все. Он знал, что этот приступ кашля мог быть вызван его обычной летней аллергией. Но это не имело значения. Это была тупая, гребаная привычка. И будь он проклят на том свете, если какой-нибудь медэксперт округа запишет Пэл-Мэл в графе «Причина, повлекшая за собой смертельный исход» в его свидетельстве о смерти. В тот день, когда он вернулся домой и понял, что Роза ушла, вернее, тем вечером, когда он обнаружил пропажу своей кредитки ATM и больше уже не мог отворачиваться от фактов, которым нужно было взглянуть в лицо, Он спустился к подножию холма в круглосуточный магазин и купил там первую за 11 лет пачку сигарет. Он вернулся к старой привычке, как убийца возвращается к месту преступления. «В стане тех, кто побеждает», было написано на каждой кроваво-красной пачке. Короче, сим победише, если послушать его предка, который побеждал мать Дэниэльса во множестве кухонных свар, но не более того. Первая затяжка вызвала у него дурноту, и когда он выкурил первую сигарету всю до самого фильтра, то не сомневался, что сейчас его вырвет, или он потеряет сознание, или с ним случится инфаркт, а может и все сразу. Однако вот вам, пожалуйста. Он снова вернулся к двум пачкам за день и к тому же старому сухому кашлю, раздирающему его аж до донышков легких, когда он вылезает по утрам из постели. Словно никогда и не бросал курить. Однако это было в порядке вещей. Он находился в стрессовой жизненной ситуации, как любят выражаться кретины-психологи. А когда люди находятся в стрессовых ситуациях, они часто возвращаются к старым привычкам. Говорят, привычки, в особенности дурные, вроде курения и питья, те же костыли. Ну и что с того? Что такого, если пользуешься костылем, когда сломал ногу? Как только он позаботится о Розе, он выбросит костыли на помойку. На этот раз навсегда. Норман повернул голову и поглядел в окно. Еще не темно, но уже близится к тому. И как бы там ни было, пора начинать собираться. Ему не хотелось опаздывать на свидание. Он сунул сигарету в переполненную пепельницу, стоявшую на ночном столике рядом с телефоном, спустил ноги с кровати и начал одеваться. Спешить некуда. Вот что самое чудесное. В его распоряжении все накопившиеся отгулы. И когда он пожелал их использовать, капитан Хардауэй не возражал. Норман полагал, на то были две причины. Первая – газеты и телевизионные каналы сделали из Дэниэльса человека месяца. Вторая – капитан Хардауэй не любил его. Дважды спускал на него навозных жуков на основании голословных заявлений о злоупотреблении властью и наверняка был счастлив избавиться на время от Дэниэльса. «Сегодня вечером, сука!» – пробормотал Норман, спускаясь на лифте в одиночестве, если не считать его собственного отражения в тусклом зеркале кабины. «Сегодня вечером, если мне повезет. А я чую, что повезет». У тротуара выстроилась очередь такси, но Дэниэльс прошел мимо них. Шоферы такси ведут записи пассажиров, а порой они запоминают и лица. Нет, он снова поедет на автобусе, на сей раз на городском. Он пошел к автобусной остановке на углу, прикидывая, не обманывает ли он себя, внушая себе мысль, что ему повезет, и решил, что нет, не обманывает. Он знал, добыча уже рядом. Знал, потому что смог воплотиться в Розу и воспроизвести ее мысли и манеру поведения. Автобус, тот, что шел по маршруту зеленой линии, выехал из-за угла и подкатил к тому месту, где стоял Норман. Он поднялся в автобус, заплатил 4 четвертака, уселся сзади. Какое облегчение! Сегодня ему не нужно быть Розой, и он стал разглядывать из окна пробегавшие мимо дома, вывески баров. Вывески ресторанов, дели, пиво, пицца на вынос, аппетитные девчонки без лифчиков. «Ты не отсюда, Роза», — подумал он, когда автобус проехал мимо витрины ресторана под названием «Папашина кухня». «Настоящие бифштексы по-канзасски», — гласила кроваво-красная неоновая вывеска в витрине. «Ты не отсюда, но это ничего, потому что теперь здесь я. Я пришел забрать тебя». Как бы там ни было, забрать куда-нибудь. Неоновые прямоугольники и темнеющее бархатное небо навеяли на него мысли о старых добрых денечках, когда жизнь не казалась такой жуткой и не вызывала какой-то клаустрофобии, как стены и потолок в комнате. Забавы начались, когда появился неон. Так, во всяком случае, было тогда, в относительно безмятежные годы его юности. Он находил местечко под яркой неоновой вывеской и нырял туда. Те деньки миновали, но большинство легавых, большинство хороших легавых, помнили, что нужно оглядываться с наступлением темноты. как оглядываться за неоновыми огнями и кого и как подмазать на улице. Легавый, не умеющий проделывать таких штук, долго не продержится. Наблюдая за прибегающими мимо вывесками, он решил, что сейчас уже должен приближаться к Кэролайн-стрит. Он поднялся, прошел в переднюю часть автобуса и встал там, держась за поручень. Когда автобус остановился на углу и дверцы распахнулись, он спустился по ступенькам и молча скользнул в темноту. В газетном киоске отеля он купил карту города. $6.50 – возмутительно дорого. Но расспросы о том, как проехать, могли обойтись ему дороже. У людей есть свойство запоминать тех, кто спрашивает у них, как проехать куда-то. Порой они помнят спросившего даже 5 лет спустя. Поразительно. Правда, об этом он, как полицейский, хорошо знает. Таким образом, лучше не спрашивать. На всякий неприятный случай. Скорее всего, так бы и обошлось, но правила «лишний раз оглянись и не подставляй жопу» оправдывались в его жизни многократно. Судя по его карте, Кэролайн-стрит выходила на Биадри Плейс квартала через 4 к западу от автобусной остановки. Приятная небольшая прогулка теплым вечерком. Еврейчик из помощи проезжим жил на Биадри Плейс. Дэниэльс шел медленно, словно прогуливался, засунув руки в карманы, с равнодушным и слегка отсутствующим выражением лица, нисколько не показывающим, что все его чувства напряжены, как бы переключившись на желтый сигнал светофора. Он отмечал каждую проезжавшую мимо машину, каждого пешехода, чтобы не пропустить кого-то, кто выделил бы его взглядом, заметил его, Нормана. Таких не оказалось, и это было неплохо.